В отношении Беньямина, судя по всему, это свойство проявляется в частности как антипатогенная способность серебра или белых шариков крови, но как брат и сестра, мужское и женское, это исходной способностью к поглощению алхимические серебро и сурьма сближаются. Термин «алхимический» означает не физические вещества, а их тонкоматериальную основу, душу, элементал. Сурьма алхимически связывалась с женскими чарами, и в Египте, и на Востоке несколько тысяч лет назад это свойство сурьмы использовалось в парфюмерии для мази, чернящей брови и глаза. Алхимически и психически используемая правильно, сурьма оказывалась чуть ли не панацеей от всевозможных болезней. Без этого сурьма токсична. Соединение сурьмы и серебра по описанию больных, принимавших данный препарат, по своему воздействию на психику и на физическое тело было как нечто, бьющее через край. В Агни-йоге отмечается, что сурьма и серебро входят в таинственный сплав из семи металлов, из которого изготовляются зеркала прошлого и будущего, и что сурьма по своим удивительным тонкоматериальным свойствам станет широко востребована в будущем. У учителя Илариона сказано, что энергии сурьмы являются проводниками для жизни с физического плана через промежуточный эфирный подплан в следующий астральный план. Они создают, так сказать, ладью, что перевозит душу человека через реку Стикс. Знаменитый алхимик Средневековья Василий Валентин, особо выделяя сурьму из прочих элементов, свой главный труд так и назвал «Триумфальная колесница антимония». Существовало поверье, что олень и единорог лучше всего борются с ядовитыми змеями, а курение из оленьих рогов изгоняют змей из нор, так сказать, близнецы против скорпиона. В теле человека потоку скорпиона соответствует энергии полового и иного близкого животного возбуждения, исходящей из нижней части живота, в частности, адреналин обоих надпочечников – Аполлон и Артемида, тогда как потоку близнецов соответствует поток вдохновения и духовности, поступающий главным образом через носовое дыхание, эфирными легкими выступает селезенка. В крови жала скорпиона проявляют болезнетворные микробы, патогенный огонь, тогда как их уничтожителями выступают лейкоциты, белые шарики. Жалом скорпиона в нервных и кровяных руслах выступает отложение черного огня, так называемый империл, тогда как его уничтожителем выступают кристаллы психической энергии, опять же, связанные с принципом близнецов. Это противоположные друг другу прана и апана. Это авестийские, сражающиеся друг с другом, черный конь Апа-Оша и белый конь Тиштри. В Солнечной системе названные встречные энергетические потоки проистекают, соответственно, от Меркурия, гальванизируемого Солнцем, и от околоземного Марса, металлическая метеоритная пыль вокруг Земли, гальванизируемого подземным Солнцем. О Ями, сестре Ямы, как в ведической, так и в авестийской традиции, в поздних явно искаженных текстах, имеется близкий по смыслу сюжет о неком половом преступлении. Будто бы Ями добивалась от Ямы кровосмесительной связи. Но эта история относится, судя по Авесте, к концу земной третьей расы, ибо говорится, что один из близнецов вступил в связь с демоническим отродьем, человекоподобным животным, отчего появились обезьяны. Но в доземные времена Мартанды и рождения Сатурна существовали другие Ямы и Ями, владыки погибшей планеты. Для космической истории символ осуждаемого инцеста – это утрата девственности, нравственной чистоты целой планеты, ее человечества, приведшая к гибели этой планеты. Аналогичная история падения и гибели целого континента – кармически повторилось в конце третьей расы уже на нашей Земле, когда среди людей произошло первое половое соединение. Поэтому в одном и том же сюжете мифа обнаруживаются сходные признаки, как развращение и гибели целой планеты в доземной истории, так и первого полового совокупления в третьей расе на Земле. В индийской дравидской традиции это Ями и царь смерти Яма, Валли и Канда, библейской Авель и первый человек-убийца Каин, Дина и Дан, в греческой Персефона и царь мертвых Аид. Это история о Семеле, дочери Кадма. Третья раса на Земле погибла, как и прежняя планета, от огня. И на погибшей планете, и аналогично в конце третьей расы на Земле, перед гибелью вырвался сметающий половой огонь – Содом и Гоморра.